Калитка. Летом 42-го эта история произошла. Незадолго до знаменитого приказа номер 227 «Ни шагу назад». Южный фронт, Донские степи. Немцы напирали яростно. Мы, что греха таить, откатывались. Я тогда был командиром отделения и остался в голой степи только с четырьмя своими бойцами. Нет, только не подумайте, что мы сбежали. Ничего подобного. Просто после очередной танковой атаки немцы нашу роту растрепали так, что остались только мы пятеро. И держать позиции не было никакой возможности. Держи, не держи, а немцы нас обошли и, не добив, помчались дальше. Так что мы, собственно, даже не отступали, а форменным образом выходили из окружения. Приятного мало. Весь вечер и еще двое суток мы топали по степи, плоской как доска, разве что овраги и овражки изредка попадались. По паре обоим на винтовку, одна единственная лимонка и наган с полным барабаном у меня на поясе. Еды ни крошки, воды ни глотка. Пару раз всего попадались колодцы, вода в них была скверная, застоявшаяся. Но что поделать, напивались от пуза и шли дальше. Взять с собой воды было не во что. Пляги, противогазы, вещмешки и даже саперные лопатки так и остались в траншее. Забрать не было возможности, на том месте крутился немецкий танк, поливал из пулеметов. Компаса тоже не было. Мы представления не имели, где наши, а где немцы. Я, кое-как ориентируясь по солнцу и звездам, вел бойцов на юг, полагая, что на юге-то мы на наших и натолкнемся, если раньше не угодим к немцам. Они пару раз проносились далеко в стороне, на легких танках и мотоциклах. Один раз мы отсиделись во враге, второй раз залегли. Они проехали, не заметив. Походило на то, что у них был приказ форсированным маршем продвигаться вперед, не утруждаясь прочесыванием занятой территории. Но вот следом должны были двинуться тыловые части. И отнюдь не пешком, на колесах, а на повозках. Я в первый же вечер приказал примкнуть штыки и первым примкнул к винтовке. Я ее забрал у убитого. Это давало пусть мизерный, но шанс, в случае, если натолкнемся на небольшую группу немцев. Нас хорошо научили работать штыком. Как я потом узнал, и англичан тоже. А вот немцев штыковому бою не учили совершенно. У них была своя тактика боя. Так что шансы, хоть и крохотные, были. Ну, в общем и целом, настроение у моего невеликого подразделения заметно упало. Вслух никто ничего такого не высказывал, но по лицам-то видно. Носы повесили, замкнулись. Не видно пока, чтобы начинали сдавать, но пригорюнились. Не евши, не пивши, куда идем, неизвестно. И даже табаку не крошки. И подбодрить их в таких условиях совершенно нечем. Другим я бы сказал, вполне честно и в полном соответствии с правдой, что летом 41-го было в 100 раз похуже. Сейчас немцы всего-то прорвались на нескольких участках. А тогда фронты рушились. В котлах оказывались целые армии. Отступавшие части без боев таяли, как кусок сахара в чае. Найдется какой-нибудь олух царя небесного, отдаст приказ из окружения выходить малыми группами. И конец подразделению, нет его больше. Что уж там греха таить. Попадались офицеры, бросившие своих солдат, решившие выбираться самостоятельно. Вот только вся четверка из пополнения декабря 41-го и того жуткого лета помнить не могла. Единственное, что мне пришло в голову, сказать бодро, что есть одна светлая сторона. Нет у нас раненых, которых пришлось бы выносить, замедляя продвижение. Только это мало подействовало. Я не стал говорить, что мне в случае плена пришлось бы хуже всех. У меня был при себе партбилет, шинели не было, зашить под подкладку нельзя. Пришлось так и оставить в нагрудном кармане. Закопать? Где же потом найдешь это место? А закопать, чтобы избавиться? Нет уж, не то у меня было воспитание. Случалось в 41-м, что иные командиры срывали и закапывали знаки различия, а то и партбилеты с прочими документами. Но я так не поступил бы ни за что. Жарище, пот по спине, голову напекло. Один Керим жару переносил легче остальных. И меня в том числе. Я полгода прослужил в Ташкенте. Но маловато этого, чтобы привыкнуть к жаре, а он в жарких местах родился и вырос. Вот о нем нужно рассказать кое-что заранее. Дальше речь о нем главным образом и пойдет. Был он из Туркмении. Уже не помню, если вообще знал. Кто он, туркмен или каракалпак? В общем, из Туркмении. И в первые годы, особенно последующие, когда призывников из Средней Азии приходило не в пример больше, и отделения, и командиры тихонечко сатанели, наплачешься с этим народом. Как их учить владению оружием и уставом, если многие вообще ни словечко по-русски не знают? Хорошо, если у них попадался кто-то, чуть знающий русский, тогда он кое-как переводил. Керим наш – дело другое. По-русски говорил очень правильно и чисто. Окончил ветеринарный техникум, работал фельдшером в коневодческом совхозе. Комсомолец, пришел с медалью за трудовое отличие. Рассуждая по житейской практичности, его бы следовало сразу направить в кавалерию. Там-то ветфельдшер был бы на своем месте. Но времена тогда стояли тяжелые, и военкоматы не особенно задумывались, как использовать призывников с наибольшей пользой. Годен без ограничений? Бери винтовку и ступай в матушку-пехоту. Потом-то, в начале 43-го, когда стал обозначаться перелом, начали подходить гораздо более практично, учитывали и гражданскую специальность, и образование. Пехотинец получился неплохой. Не числилось за ним особо геройств, но воевал неплохо, за чужие спины не прятался. Не зря за бои под Москвой получил медаль за боевые заслуги. А в то время награждали очень и очень скупо, по сравнению с последующими годами. Вот только холода переносил тяжело, после своих жарких краев. Есть у меня один недостаток. Плохо запоминаю фамилии, если они непривычные, длинные, замысловатые. А у него как раз фамилия была длинная, кончалась то ли на Бергенов, то ли на Бердыев. Выскочила из памяти очень быстро. К середине вторых суток все чуточку воспрянули душой. Кончилась голая степь, сухая серо-желтоватая земля, началось разнотравье, сначала кусками, потом сплошным ковром. Высокие ковыли, бурьян, подорожник, даже синие и белые васильки росли. Реальной пользы нам от этого не было никакой. Цветы и траву есть не станешь, и воду из них не добудешь. Но как-то чуточку веселее стало на душе. Не в пример приятнее тащиться среди трав, чем по этакой лунной поверхности. Я стал примечать, что особенно оживился почему-то Керим. Но поначалу не придал этому никакого значения. Мало ли что в душе у человека, главное, чтобы мысли его в полное уныние не приводили. Еще одна хорошая сторона – маскироваться стало удобнее. При необходимости завалимся в высокие ковыли или травы, и заметить издали гораздо труднее, чем залегших на голой земле. Не то чтобы издали бросавшихся в глаза, но заметно выделявшихся на фоне земли в своих гимнастерках, пусть и подвыцветших. Часок шли по темноте, а потом я распорядился устраиваться на ночлег. Еще засветло стали попадаться невидные в траве ямы и овражки. Ухнешь в такой, можно и ногу поломать, остальным придется нести. Уже минут через пять пришел Керим. Тихонечко попросил. «Отойдемте, товарищ комод. Есть разговор». Понимаете ли, звания не только у младшего комсостава, но и у командиров сплошь и рядом звучали сокращенно. Комбат, комроты и так далее. Комотд и комод отличаются только одной буквой, которую приходится особо подчеркивать голосом. Если не имелось рядом командиров повыше, если отношения с подчиненными были самую чуточку неуставными, так и звучало «товарищ комод». Особого понебратства тут не было, и комоды относились к такому обращению спокойно, как и я тогда. Все четверо под моим началом воевали не первый месяц. Можно было дать маленькое послабление. Он сказал: «Товарищ комод, разрешите пойти поискать еду? А то и вода попадется. Ребята совсем приуныли». Мне бы тут и прикрикнуть тихонечко: «Ну где ты тут собираешься искать еду и воду, дуралей? Да еще ночью». Но я от чего-то в глубине души, сам себе удивляясь, кивнул. «Разрешаю». Он сказал: «Товарищ комод, дадите тогда наган. С винтовкой несподручно. Мало ли кто попадется». С винтовкой в перестрелке, да еще и ночной, как раз гораздо сподручнее, чем с наганом. Но я как-то машинально вынул наган и отдал ему. Керим положил винтовку, засунул наган в карман галифе и обнадежил: «Если все пройдет гладко, я быстренько вернусь». Повернулся и зашагал в темноту. Фигура его выделялась четко, заслоняя звезды, крупные, яркие, горевшие до самого горизонта. Но все меньше и меньше он уходил быстрым шагом. И только когда он окончательно пропал из виду, с меня словно какое-то наваждение свалилось. Чуть не взвыл и принялся себя костерить последними словами. «Что я такое допустил? Разрешил уйти неизвестно куда, да еще наган отдал. Что со мной такое случилось?» «Странно очень». Я и мысли не допускал, что он может уйти к немцам. Не тот парень, давно к нему присмотрелся. Но мало ли что, у него могли попросту мозги съехать. Решил, что добудет в безлюдной степи, без единого ручейка, еду и воду, и будет блуждать неизвестно где, пока обязательно не заблудится. Хорошо же я буду выглядеть. Разрешил подчиненному уйти неведомо куда, да еще отдал ему личное оружие. Если он таки сгинет, если выйдем к своим, и об этом станет известно начальству или особистам, на меня в горячке тяжелого времени могут собак навешать. Обморочил он меня, что ли? А ведь никогда я не верил в такие штучки. Как легко догадаться, я долго места себе не находил. То и дело поглядывал на часы. Они шли нормально, но казалось, будто остановились. Минут через 40 в той стороне, куда он ушел, я с нее глаз не сводил. Показалась фигура, заслонявшая звезды. Она росла, приближалась неспешной походкой, и когда подошла довольно близко, можно было уже рассмотреть, что обе руки у нее заняты какой-то объемистой ношей. Я, конечно, окликнул тихонько, для порядка. «Стой, кто идет!» Керим также тихо отозвался. Подошел ко мне. В одной руке у него был какой-то узел, в другой — большущий кувшин, литров самое малое на 5. Пузатый, с высоким узким горлышком и удобной для переноски ручкой. Поставив его на землю, Керим сказал буднично. «Вот все, что удалось раздобыть...» и протянул мне рукояткой вперед наган. «Извините уж, товарищ комат, пришлось потратить 2 патрона. В воздух. Тяжелый там народец, не сразу удалось с ними добром». Самое интересное, я не кинулся с расспросами, хотя это было крайне удивительно. Откуда все? Что за такой тяжелый народец, для вразумления которого пришлось в воздух стрелять? Отчего-то ни малейшего желания не возникло ни у меня, ни у остальных. Может, еще и от того, что горловина узла, не завязанная, а попросту скрученная в жгут, помаленьку развернулась, и оттуда так одуряюще пахнуло свежеиспеченным хлебом. Я спросил только. «Кувшине что?» «Сок», — сказал Керим. «Я тут прихватил пиалушку, чтобы было из чего пить». И достал из кармана галифе что-то в самом деле похожее на глубокую пиалу. Я их насмотрелся в Ташкенте. Вот это он умно придумал. Если пить из горлышка, глотками начнутся нелады. Глотки у всех разные, придет кому-то в голову, что другой выпил больше. Вот вам и мелкая ссора, совершенно ненужная в нашем пиковом положении. «Сначала попьем», — распорядился я. «По одной, не увлекаясь». Керим вытащил длинную деревянную затычку, наклонил кувшин и подал мне первому, как старшему по званию. Пиала была большая, из таких не пьют, а едят суп или второе. Не меньше, чем 0,5 литра вмещается. Я ее осушил, не отрывая от губ, стараясь не пролить ни капельки. Действительно, больше всего походило на фруктовый сок. Без лишней сладости, скорее уж с кислинкой, как сливовой. Но вроде бы и не совсем сливовой. Ужасно хотелось еще. Но я сдержался, сам отдал приказ по одной. Следовало быть экономнее. Когда все напились, я развернул узел. Там кучей лежали большие толстые лепешки, примерно одной величины. Бог ты мой, как от них пахло! Кишки сами собой зашевелились. Но и тут следовало соблюдать умеренность. Я сосчитал. 10. Отомкнутым штыком начал их резать пополам, стараясь, чтобы половинки вышли одинаковыми. Толстые, в 2 пальца, поджаристые, но нисколечко не подгорелые. Белый хлеб, мягкий, духовитый. Раздал по половинке. Смололи мы его вмиг. И на душе повеселело. Мало, конечно, каждому досталось. Казалось, я бы один быстро уплюл весь десяток, и кувшин опростал до донышка. Но следовало приберечь и на завтра. А то и растянуть завтра на 2 раза. Впереди полная неизвестность. Никто так и не задал ни единого вопроса. Я, как повелось в эти дни, выставил часового. Оставшимся 2 велел укладываться спать, предупредив прежде, в какой последовательности они будут часового сменять. А сам отошел с Керимом на 10 шагов. Спросил немешко. «Откуда все это?» Он чуть помолчал, словно раздумывал, потом все же сказал. «Как бы вам объяснить, товарищ Комод? Понимаете, есть калитки, которые ведут в другие места. Оказалось, и тут калитку найти можно». «Какие такие другие места?» — удивился я. Он пожал плечами. «Другие, и все тут. Не наши, пожалуй, что точнее не объяснить. У нас их по-другому и не называли, а сам я название подыскать не берусь. Образования маловато». «И что же?» — сказал я. «У вас каждый вот так может?» Он откровенно улыбнулся. «Да нет, далеко не каждый. В нашей семье это умение с давних пор шло от прадеда к деду, от отца ко мне. Есть семьи, которые знают что-то другое, но выспрашивать об этом не принято. Не полагается лезть в чужие тайны. Люди посуевернее все это считают колдовством. Только, по-моему, никакого колдовства тут нет. Умение, вот и все». «Что ж ты раньше не пробовал?» — вырвалось у меня. «Двое суток топали без еды, почти без воды». «Раньше не получилось бы», — сказал он серьезно. «Земля была не та. Обязательно нужно, чтобы было много травы, иначе калитка не откроется. У нас в песках тоже ничего не получается. Только там, где много травы и цветов». Странно вроде бы, но меня совершенно не тянуло дотошно задавать вопросы. Не то чтобы апатия или равнодушие, а полное отсутствие любопытства. Что произошло, то и произошло. Главное, чуть подзакусили и выпили сока. И на завтра еще осталось, голова была совершенно другим занята. Как бы побыстрее выйти к нашим, не напоровшись на немцев. Это было главное. Диковина — это только на пользу дела. И не нужно ее по косточкам разбирать. Какой смысл? Какая польза? Я только спросил без всякой укоризны. «Эх, почему же ты еще и табачко не раздобыл?» «Пытался», — сказал Керим. «Нет у них табаку. Я бы непременно расстарался. Сам курящий. Уши пухнут. Да вот нет у них табаку. Тяжелый народец. Диковатый, темный. Такая уж калитка попалась. Ее далеко не всегда по желанию выбираешь». На том наш разговор закончился. На завтра с рассветом двинулись в путь. Перед этим я каждому выдал уже по четвертушке лепешки. И соку распорядился наливать поменьше. Пальца на два от краев. Кувшин мои хлопцы несли без малейшего неудовольствия, хотя он был и тяжелый. Питье — это жизнь. Присмотрелся я к нему и к узлу, к пиале. Кувшин и пиала из обожженной глины сделаны не тяп-ляп, умелым гончаром, но не обливные, без глазури, и никаких узоров на них не выцарапано. Не такой уж развитой народ в этом самом другом месте обитает. Надо полагать, гончарное дело освоили, а покрывать глазурью и росписью пока что не научились. Я в полдень мигнул Кериму, и мы отстали на десяток шагов. «Трудно было?» — спросил я. «Не особенно», — пожал он плечами. «Язык с грехом пополам понять можно, а ведь не всегда так бывает. Поначалу лезли с кольями топорами. Негостеприимный народец, но я бабахнул два раза в воздух. И разбежались. С огнестрельным оружием точно не знакомы, иначе не перепугались бы так». «А раньше ты там не бывал?» «Не приходилось», — сказал он. «Я же говорил, не всегда и знаешь заранее, куда угодишь. Иной раз попадутся такие диковины и чащобы, такие чудища, что бежишь оттуда, сломя голову. А порой только откроешь калитку, не заходишь вовсе, воздухом тамошним человек дышать не может». И тут мне пришло в голову. «Керим», — сказал я. — «Остаться там никогда не пробовал, чтобы подальше от войны и прочего. Извини, если что не так, но все мы люди, все человеки». Он твердо сказал. — «Нет. Хотя есть очень приятные для жизни места. Опять-таки, идет от дедов-прадедов. Нельзя там оставаться. Счастья все равно не будет. Так уж положено. Да и не будь зарока, не остался бы». Он упрямо сузил глаза. «Я комсомолец. Нужно немца бить. Вообще, позором считалось в тех местах от войны прятаться. Меня бы отец проклял, случись оно так, мог и умение отобрать. Вот от чумы мой дед в другом месте однажды спасался со всем семейством. Это другое, так можно». «А от науки, выходит, скрываете?» — спросил я. «Не по-советски как-то». Он помолчал, пожал плечами. «Так уж истори заведено. Дед говорил, неизвестно еще, что получится, если по другим местам начнет шататься уйма постороннего народа. Мне пришло в голову, что некоторый резон в этом есть. Попади туда немцы или просто какой-нибудь уголовный элемент, добром не кончится. Правда, от советской науки скрывать такое как-то не вполне правильно, что ли. На том разговор и кончился. Мне показалось, Керим отнюдь не горит желанием его продолжать. Наоборот. И не настаивал. Если подумать, не время и не место. Спросил только. А если понадобится, еще раз сходить сможешь? Схожу, кивнул он. Как же не сходить? Может, удастся раздобыть что и посущественнее. Я там овец видел. Хотелось мне набиться ему в сотоварища, но нельзя сказать, что пылал я таким желанием. Не мальчишка, чтобы искать приключений. Да и негоже оставлять бойцов без командира, пусть на недолгое время. Так что я этот вопрос поднимать не стал. При дневном свете рассмотрел и кусок материи, где лежали лепешки. Ничего интересного. Какой-то сероватый материал, потоньше брезента, но сразу видно, домотканина. Аккуратно подшитые края по всем четырем концам. И сразу видно, от руки, толстой белой ниткой. Никаких узоров и орнаментов не вышито. Хотя по размерам очень похоже на скатерть. Да, народец не очень уж развитый. Второй раз ему никуда ходить не пришлось. Часа в 3 дня мы издалека заметили свежевырытые траншеи, где располагалось на глаз не менее батальона, наши. 2 45-ки, станковые пулеметы, легкий танк. Сразу видно, тут всерьез крепили оборону. Подошли мы осторожно, держа руки и винтовки над головой, чтобы сгоряча по нам не врезали из того же Максима. Встретили нас без всякого любопытства, без особых расспросов. Сразу показали, где формировочный пункт, и велели немедленно идти туда. Там, возле полуторки, топтались с дюжину бойцов разных родов войск. Батальонный комиссар их кратенько расспрашивал, записывал в книжечку, распределял кого куда. Получилось так, что я не дождался своей очереди. На меня выскочил капитан с немецким автоматом, заросший щетиной, глаза красные, не выспался, сразу видно. «Отдельный? Член партии? И награда есть? С какого времени в кадрах? Давно воюешь? Вот и ладушки. У меня вчера отделенного убило, так что примешь отделение немедленно. Отделение полного состава. Но народ сбора по сосенке, есть даже парочка спешенных танкистов и сапер. Так что нужно быстренько решить кучу дел». Взял меня за локоть, потащил к политруку в обход очереди. Тот меня быстро записал в книжечку и отправил распоряжение капитана. Моих 4 бойцов, тут и гадать нечего, отправили в какое-то другое подразделение, где был некомплект. И началось. Отбивали немецкие атаки, потом отступали, снова отбивали, отступали. Очень скоро громыхнул приказ номер 227. Зарылись в землю и отступать перестали. Пошли обычные военные будни. Ни Керима, ни кого-то из троих я никогда больше не видел и не слышал о них ничего. На войне случаются самые неожиданные встречи, но бывает и так, что прежние сослуживцы как в воду канут. Так в данном случае произошло. Особо я этой истории никогда голову не забивал. Да и в Среднюю Азию меня никогда больше не заносило. Сначала чуточку удивился, что Керим так со мной откровенничал. А потом подумал, да что тут удивляться, парень умный и грамотный, наверняка все рассчитал. Как бы на меня посмотрели, начиная докладывать командирам или особистам, что знаю бойца, который умеет открывать калитки, ведущие в какие-то другие места. Решат, что я контужен на всю голову или умом тронулся от военного лихолетия. Бывали ведь примеры. Ни кувшин, ни пиала доказательством тут и думать нечего, служить не могут. К тому же обстановка была тяжелая. Кого убило, кто отстал от своих, как мы 5. Разные подразделения то рассыпались на отдельные группы, то сливались с совершенно новыми. Поди найди тут Керима, даже если он жив-здоров. А вот вкус той лепешки и того сока, если вспоминаешь иногда, явственно чувствуется, сколько бы лет ни прошло.